Глава 13. После того, как мисс Мертенс поселилась в старом замке, жизнь Ферберов стала еще более устроенной. Гувернантка чувствовала себя здесь после долгих мучений у баронессы как дома и была окружена заботой и лаской. Чтобы отплатить как-то за это, она старалась быть полезной, где только могла. Главным образом она занималась с маленьким Эрнстом, который под ее руководством должен был изучать английский и французский языки. Елизавета решила воспользоваться помощью приятной гости и усердно занималась. Кроме того, это помогало ей отвлекаться от невеселых мыслей. Уроки с Еленой фон Вальде между тем продолжались. Гольфельд пробыл в Эдинбурге только один день. Он по-прежнему приходил слушать музыку и прилагал все старания, чтобы остаться с Елизаветой наедине. Он уже несколько раз придумывал разные предлоги, под которыми Елена должна была выйти в другую комнату. Однако эти хитрости не достигали цели, так как Елизавета тотчас же вставала и уходила. На встрече по пути домой он тоже не мог рассчитывать, так как Эрнст и мисс Мертенс всегда выходили навстречу девушке. Из-за всего этого посещения замка становились все более тягостными для Елизаветы, и она благодарила Бога, что скоро наступит день празднества, так как после него в ежедневных уроках уже не было необходимости. Накануне дня рождения фон Вальде Рейнгард, придя в старый замок, рассказал, что к баронессе приехала новая гостья. «Только этой непоседы нам еще не доставало», — с досадой проговорил он. «Кто же это в один голос?» — спросили госпожа Фербер и мисс Мертенс. «Ах, одна так называемая подруга Елены фон Вальде, придворная фрейлина из Эл. Она хочет помочь в устройстве праздника. Вот несчастье-то. Она все перевернет вверх дном». «А, это фон Кейтельсдорф!» — со смехом воскликнула его невеста. «У нее и правда вместо крови течет в жилах ртуть. Она очень легкомысленна, но, в общем, безвредна». Позже Елизавета пошла в Линдгоф вместе с Рейнгардом. Когда они оказались возле замка, к подъезду как раз подвели верховую лошадь фон Вальде, и вслед за тем из двери вышел он сам с холстом в руке. Елизавета не видела его с того дня, когда он так резко говорил с нею. Он показался ей очень бледным и мрачным. В то время, как он садился на лошадь, на лестнице показалась молодая особа в белом платье. Она была очень красива. Грациозно сбежав по ступеням, она похлопала лошадь по шее, после чего дала ей сахару. Елена фон Вальде, также вышедшая на лестницу под руку с Гольфельдом, сделала рукой прощальный жест. «Это молодая особа и есть госпожа Кейтельсдорф?» — спросила Елена. Рейнгард молча кивнул. «Она мне очень понравилась», — произнесла девушка. «Господин фон Вальде, кажется, охотно беседует с ней», — добавила она. Всадник в эту минуту наклонился. Похоже, он внимательно слушал болтовню барышни. «Потому что он не хочет быть невежливым», — сказал Рейнгард. «Она несет всякую ерунду и готова схватить лошадь под уздцы, если он не выслушает ее до конца». Между тем они вошли в вестибюль. Елизавета распрощалась с Рейнгардом и отправилась в музыкальную комнату, куда вскоре явились Елена с Гольфельдом. Елена пошла в другую комнату, чтобы поправить прическу. Гольфельд воспользовался этим моментом и, подойдя к Елизавете, стоявшей у рояля и перелистывавшей ноты, прошептал: «Нам тогда ужасно помешали». «Нам?» — серьезно и с ударением проговорила девушка, отступая. «Я была очень возмущена тем, что мне помешали читать». «С головы до ног, графиня!» — шутливо воскликнул он. «Впрочем, я вовсе не хотела обидеть вас, боже упаси. Разве вы не знаете, о чем говорит Роза?» «Она, вероятно, сказала бы, что ей несравненно лучше было бы умереть на родном кусте, чем быть сорванной совершенно зря». «Жестокая. Вы холодны, как мрамор. Неужели вы не знаете, что ежедневно привлекает меня сюда?» «Без сомнения, преклонение перед нашими великими композиторами». «Вы ошибаетесь. Для вашего же блага». «О нет, музыка является для меня мостом, с которого вы легко можете упасть в холодную воду. И вы спокойно дали бы мне утонуть?» «Можете быть уверены. Я не настолько честолюбива, чтобы стремиться получить медаль за спасение утопающих», — сухо ответила Елизавета. В эту минуту вошла Елена. Она была очень удивлена, застав их беседующими, так как до сих пор они не обменивались в ее присутствии даже словом. Она подозрительно взглянула на Гольфельда. Тому не удалось скрыть свои досады, и он ушел за рояль. Елизавета раскаивалась, что вступилась с ним в разговор, и решила, что лучше уж откажется от уроков, чем будет выносить навязчивость этого господина. Урок заканчивался, когда в комнату вошла Киттельсдорф. Она держала в руках какое-то существо в белом платьице, нежно прижимая его голову к своему плечу. «Госпожа обергофмейстерина фон Фалькенберг шлет горячий привет», — церемонно проговорила она. «Я очень расстроена, что из-за своей подагры не может прибыть на торжество, но имеет честь послать вместо себя свою нежно любимую внучку». Примечание. Обергофмейстрина — высшее придворное звание и должность для дам. Конец примечания. В эту минуту маленькое существо, бывшее у нее на руках, отчаянно рванулось, с громким визгом соскочило на пол и исчезло под стулом. «Господи, Корнелия, какой ты еще ребенок!» — со смехом и досадой проговорила Елена, когда испуганная мордочка Али, окутанная чепчиком, выглянула из-под стула. «Если бы об этом узнала добрейшая Фалькенберг, твои дни при дворе, вероятно, были бы сочтены». Белла, которая тоже вошла в комнату, чуть не умерла со смеху и немного успокоилась только тогда, когда появилась баронесса, привлеченная необычайным шумом. Елена объяснила причину смеха, баронесса шутливо погрозила его виновнице пальцем, а затем подошла к Елизавете и довольно милостиво произнесла. «Госпожа фон Вальде, вероятно, еще не сообщила вам, что все приглашенные соберутся завтра к 16:00. Прошу вас быть аккуратной. Концерт, скорее всего, окончится в 6:00. Говорю вам это для того, чтобы вас не ждали дома раньше». Елена при этих словах смущенно опустила взор на клавиши, тогда как Корнелия, став рядом с баронессой, с любопытством рассматривала Елизавету. Последняя почувствовала себя уязвленной, подобной бесцеремонностью, и, поклонившись баронессе, сказала, что не опоздает. Затем серьезно посмотрела на молодую фрейлину. Это возымело свое действие. Киттельсдорф отвернулась и стала вертеться на одной ноге, как избалованный ребенок. В эту минуту она заметила в оконной нише Гольфельда. «Как Гольфельд?» — изумилась она. «Это вы или ваш дух? Что вы тут делаете?» «Слушаю музыку, как видите». «Вы слушаете? Ха-ха-ха! Такие неудобоваримые вещи, как произведения Моцарта, Бетховена? Не вы ли уверяли некоторое время тому назад, что после классической музыки на придворном концерте всегда страдаете несварением желудка?» И она покатилась со смеху. «Ах, оставьте все эти глупости, милая Корнелия, и помогите мне составить программу торжества», — попросила ее баронесса. «Ты, Эмиль, также доставил бы мне удовольствие, если бы поучаствовал в этом». Гольфельд направился к ней явно неохотно. «Возьмите и меня с собой. Неужели вы можете быть такими жестокими и оставите меня на весь день одну?» — с упреком воскликнула Елена, вставая. У нее был очень недовольный вид, и Елизавете показалось, что она с завистью смотрит на проворные ножки Корнелии, которая, подхватив Гольфельда под руку, выпорхнула из комнаты. Елизавета закрыла рояль, поскольку была поспешно отпущена. В коридорах замка, по которым ей пришлось проходить, царило большое оживление. Всюду лежали груды гирлянд и венков. Елизавета направилась в деревню, чтобы исполнить поручение отца. Из-за бушевавшей несколько дней назад бури покосившаяся башня в саду могла рухнуть от малейшего сотрясения и засыпать своими обломками только что с таким трудом возделанный сад. Два каменщика из Лингофа обещали Ферберу снести башню на следующей неделе. Но так как на их слово нельзя было полагаться, Елизавета должна была еще раз напомнить им об обещании. Она осталась довольна тем, что выполнила поручение отца. Один из рабочих поклялся, что приедет, и Елизавета отправилась домой. Пройдя полпути до лесничества, Она свернула на узкую тропинку, ведущую к замку Гнадок. Ходили по ней очень мало, но Елизавета любила ее. Еще ни разу она не встретила кого-либо на этой тропинке. Сегодня же не успела она углубиться в чащу, как увидела в 20 шагах от себя чью-то вытянувшуюся из-за ствола огромного дуба руку. Девушка пошла дальше, стараясь ступать бесшумно, но вдруг остановилась. Возле большого дуба стоял какой-то человек спиной к ней. Он был без шляпы, волосы его были взлохмачены. Несколько мгновений он не двигался, как бы прислушиваясь к какому-то звуку, потом сделал шаг вперед, протянул руку, в которой сжимал револьвер, в направлении опушки, и снова опустил ее. «Он упражняется в стрельбе», — подумала Елизавета, ощущая, однако же, необъяснимый страх. Она не знала, бежать ей вперед или назад, чтобы не быть замеченной, и стояла как вкопанная, не будучи в состоянии сделать ни шагу. В эту минуту издали донесся конский топот. Незнакомец насторожился. Внезапно между деревьями промелькнул всадник. Теперь лошадь медленно шла по мягкой траве. Седок, погрузившись в свои мысли, отпустил поводья. Человек с револьвером быстро сделал 2 шага вперед и поднял руку, целясь во всадника, причем немного повернул голову в сторону. Елизавета тотчас узнала бывшего управляющего Линке, бледного, с искаженным ненавистью лицом, а тот, на кого он направлял свое смертоносное оружие, был фон Вальде. Елизавета, не помня себя, бросилась вперед, а Линке, сосредоточившаяся на своей жертве, не замечал ее. Девушка изо всех сил вцепилась в его руку и дернула ее назад. Раздался выстрел, пуля вылетела со свистом и врезалась в дерево, а Линке от неожиданности упал на землю. В ту же минуту откуда-то донесся женский крик о помощи. Преступник вскочил и бросился в чащу. Испуганная лошадь поднялась на дыбы, но тотчас покорилась воле своего седока и помчалась к Елизавете. Девушка, бледная как полотно, прислонившись к дереву, вся дрожала, но когда увидела, что фон Вальде жив и невредим, с облегчением вздохнула и улыбнулась. Последний, заметив Елизавету, поспешно соскочил на землю. Девушка, только что проявившая столько самообладания, вдруг громко вскрикнула и в ужасе обернулась, так как сзади на ее плечи опустились 2 руки. Это была мисс Мертон, сама напуганная и бледная. «Господи, помилуй, Елизавета!» — выкрикнула, едва переводя дух, англичанка. «Как вы решились? Ведь он мог вас убить!» Фон Вальде прорвался в эту минуту сквозь густой кустарник, отделявший его от женщин, и порывисто спросил. «Вы не ранены?» Елизавета отрицательно покачала головой. Не говоря больше ни слова, он взял ее на руки и усадил на лежавший на земле ствол дерева. Мисс Мертенс положила ее голову себе на плечо. «Теперь расскажите мне, что произошло», — обратился он к англичанке. «Нет-нет, не здесь», — со страхом попросила Елизавета. «Преступник убежал, давайте уйдем отсюда. Он прячется, возможно, за ближайшим кустом и готовится исполнить свое намерение». «Линк, я хотел убить вас», — дрожащим голосом произнесла мисс Мертенс, обращаясь к фон Вальде. «Негодяй! Этот выстрел, значит, предназначался мне», — спокойно произнес он и молча двинулся в чащу в том направлении, куда скрылся преступник. Елизавета, увидев это, затряслась и была готова броситься за ним, но он вскоре показался из-за кустов. «Вы можете быть спокойны», — обратился он к девушке, — «его нигде нет. Сегодня он, наверное, не станет снова стрелять. Теперь расскажите мне все, мисс Мертенс». Англичанка сообщила следующее. Она знала, что Елизавета пойдет сегодня в деревню, и отправилась ей навстречу по узкой тропинке. Медленно спускаясь с горы, она сделала то же открытие, что и молодая хозяйка Гнадека. Намерение негодяя стало ясным для нее, но она в первую минуту так растерялась, что не могла двинуться с места. В этот момент позади преступника показалась Елизавета, которую она раньше не заметила. Испугавшись за девушку, она вскрикнула, и этот-то крик прозвучал одновременно с выстрелом. «И откуда у вас столько храбрости? Вы ведь без раздумий набросились на этого человека», — сказала англичанка. «Я, к примеру, только закричала бы, но ни за что не решилась бы дотронуться до него». «Если бы я закричала», — пояснила Елизавета, — «непроизвольное движение Линки как раз и могло бы привести к несчастью». Фон Вальде с большим вниманием, но спокойно выслушал рассказ англичанки, затем наклонился к руке Елизаветы и поцеловал ее. Мисс Мертон, заметив, что это проявление благодарности совершенно смутило Елизавету и заставило ее сильно покраснеть, встала со своего места, подняла лежавший на земле револьвер и подала его фон Вальде. «Как это мерзко», — пробормотал он. «Негодяй, к тому же, воспользовался оружием, принадлежащим мне». Елизавета поднялась и на участливые вопросы англичанки отвечала, что совсем оправилась от испуга и может идти домой. Обе женщины хотели попрощаться с фон Вальде, но тот крепко привязал свою лошадь к роковому дубу и сказал шутливым тоном: «У Линки, как мы сегодня убедились, очень мстительная натура. Весьма возможно, что он ненавидит теперь мою спасительницу больше, чем меня самого, и я не могу допустить, чтобы вы отправились домой без охраны». Они стали подниматься на гору. Мисс Мертенс быстро пошла вперед, чтобы тем самым вынудить и фон Вальде поторопиться, так как следовало как можно скорее предпринять меры для задержания преступника. Однако ее старания были напрасны. Он молча шел рядом с Елизаветой, которая после долгих колебаний робко попросила его не возвращаться за лошадью, а послать за нею. Он улыбнулся. «Мой Велизар очень упрям, вы ведь это знаете, и пойдет только со мной. Но тот трус без сомнения не решится вторично напасть на меня. Ну а если бы... Так ведь я теперь застрахован от неприятностей. Сегодня для меня взошла счастливая звезда». Он остановился и вдруг спросил, понизив голос: «Как вы думаете, смею ли я надеяться, что она будет светить мне всю жизнь?» «Я вас не понимаю», — произнесла изумленная Елизавета. «Ну да это вполне естественно», — с горечью проговорил он. «Ваши желания и мысли имеют совершенно другое направление. Нет, нет, не говорите мне ничего». Фон Вальде ускорил шаг и присоединился к мисс Мертенс. Елизавета молча следовала за ними и ломала себе голову над вопросом, почему фон Вальде снова заговорил тем резким тоном, который так оскорблял ее. Фон Вальде не произнес больше ни слова. Когда же показались стены древнего гнадека, он сухо попрощался и быстро пошел обратно. Мисс Мертон с изумлением посмотрела ему вслед. «Странный человек», — сказала она, недоумевающе качая головой. «Даже если он ни в грош не ставит свою жизнь, в чем я только что убедилась, то все же мог бы сказать хоть слово благодарности за то, что вы ради него подвергли себя опасности». «Я не вижу в этом необходимости», — отозвалась Елизавета. «Да и вы придаете слишком большое значение моему поступку. Ведь я только исполнила свой долг по отношению к ближнему и поступила бы точно так же, если бы, наоборот, опасность угрожала Линке. Я очень хотела бы, чтобы господин фон Вальде взглянул на мой поступок с этой точки зрения, так как этот гордый человек будет очень тяготиться мыслью, что он кому-то обязан». В эту минуту в душе Елизаветы шла борьба между страхом за фон Вальде и досадой на него, но при мысли об опасности, которая, быть может, все еще угрожала ему, она отмела все доводы рассудка и, к изумлению англичанки, внезапно повернула на дорогу, ведущую к Линдгофу. Но тут она убедилась, что фон Вальде возвращается домой невредимым. Мисс Мертенс последовала за ней, и у нее тоже отлегло от сердца, когда она увидела, что мужчина выехал из леса.